Глава шестая. У грузовика были отвратительные амортизаторы, и это очень чувствовалось на отвратительной булыжной мостовой. Кандидат Максим, зажав автомат между коленями, заботливо придерживал Гая за поясной ремень, рассудив, что капралу, который так заботится об авторитете, не к лицу реет на скамейками, как какому-нибудь кандидату Зойзе. Гай не возражал. А может быть, он и не замечал предупредительности своего подчиненного. После разговора с ротмистром Гай был чем-то сильно озабочен, и Максим радовался, что по расписанию им придется быть рядом, и он сможет помочь, если понадобится. Грузовики миновали Центральный театр, долго катились вдоль вонючего Имперского канала, потом свернули по длинной, пустой в этот час сапожной улице и принялись колесить кривыми переулочками какого-то предместья, где Максим никогда еще не бывал. А побывал он за последнее время во многих местах и изучил город основательно, по-хозяйски. Он вообще много знал за эти 40 с лишком дней и разобрался, наконец, в положении. Положение оказалось гораздо менее утешительным и более причудливым, чем он думал. Он еще корпел над букварем, когда Гай пристал к нему с вопросом, откуда он, Максим, взялся. Рисунки не помогали. Гай воспринимал их с какой-то странной улыбкой и продолжал повторять все тот же вопрос «Откуда ты?». Тогда Максим в раздражении ткнул пальцем в потолок и сказал «С неба». К его удивлению, Гай нашел это вполне естественным и стал с вопросительной интонацией сыпать какими-то словами, которые Максим вначале принял за название планет местной системы. Но Гай развернул карту мира в меркаторской проекции, и тут выяснилось, что это вовсе не название планет, а название стран-антиподов. Максим пожал плечами, произнес все известные ему выражения отрицания и стал изучать карту, так что разговор на этом временно прекратился. Вечером, дня через два, Максим и Рада смотрели телевизор. Шла какая-то очень странная передача, нечто вроде кинофильма без начала и конца, без определенного сюжета, с бесконечным количеством действующих лиц, довольно жутких лиц, действующих довольно дико с точки зрения любого гуманоида. Рада смотрела с интересом, вскрикивала, хватала Максима за рукав, два раза всплакнула, а Максим быстро соскучился и задремал было под уныло угрожающую музыку, как вдруг на экране мелькнуло что-то знакомое. Он даже глаза протер. На экране была Пандора. Угрюмый Тахорк тащился через джунгли, давя деревья, и вдруг появился Петр с манком в руках. Очень сосредоточенный и серьезный, он пятился задом, споткнулся о корягу и полетел спиной прямо в болото. С огромным изумлением Максим узнал собственную ментограмму, а потом еще одну и еще, но не было никаких комментариев. Играла все та же музыка, и Пандора исчезла, уступив место слепому тощему человеку, который полз по потолку, плотно затянутому пыльной паутиной. «Что это?» — спросил Максим, тыча пальцем в экран. «Передача», — нетерпеливо сказала Рада. «Интересно, смотри». Он так и не добился толку, и в голову ему пришла мысль о многих десятках разнообразных пришельцев, добросовестно вспоминающих свои миры. Однако он быстро отказался от этой мысли. Миры были слишком страшны и однообразны. Глухие душные комнатки, бесконечные коридоры, заставленные мебелью, которая вдруг прорастала гигантскими колючками, спиральные лестницы, винтом уходящие в непроглядный мрак узких колодцев, зарешеченные подвалы, набитые тупо копошащимися телами, между которыми выглядывали болезненно неподвижные лица, как на картинках Иеронима Босха. Это было больше похоже на бредовую фантазию, чем на реальные миры. На фоне этих видений ментограммы Максима ярко сияли реализмом, переходящим из-за Максимова темперамента в романтический натурализм. Такие передачи повторялись почти каждый день, назывались они «Волшебное путешествие», но Максим так до конца и не понял, в чем их соль. В ответ на его вопросы Гай и Рада пожимали плечами и говорили: «Передача, чтоб было интересно, волшебное путешествие, сказка. Ты смотри, смотри, бывает смешно, бывает страшно». И у Максима зародились самые серьезные сомнения в том, что целью исследований профессора Бегемота был контакт, и что вообще эти исследования были исследованиями. Этот интуитивный вывод косвенно подтвердился еще декаду спустя, когда Гай прошел по конкурсу в заочную школу претендентов на первый офицерский чин и принялся зубрить математику и механику. Схемы и формулы из элементарного курса баллистики привели Максима в недоумение. Он пристал к Гаю. Гай сначала не понял, а потом, снисходительно ухмыляясь, объяснил ему космографию своего мира. И тогда выяснилось, что его обитаемый остров не есть шар, не есть геоид и вообще не является планетой. Обитаемый остров был миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов была твердая поверхность сферы мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но конечного объема газовый шар неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока физическими свойствами. Существовала теория о том, что плотность газа быстро растет к центру газового пузыря, и там происходят какие-то таинственные процессы, вызывающие регулярное изменение яркости так называемого мирового света, обуславливающие смену дня и ночи. Кроме короткопериодических суточных изменений состояния мирового света существовали долгопериодические, порождающие серьезные колебания температуры и смену времен года. Сила тяжести была направлена от центра сферы мира перпендикулярно к ее поверхности. Короче говоря, обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную. Максим, совершенно обалдевший от неожиданности, пустился было в спор, но очень скоро оказалось, что они с Гаем говорят на разных языках, что понять друг друга им гораздо труднее, чем убежденному коперниканцу понять убежденного последователя Птоломея. Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и испокон веков внушала аборигенам, что их земля не плоская и уж во всяком случае не выпуклая, она вогнутая. «Встаньте на морском берегу», — рекомендовали школьные учебники, — «и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть мира. Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотная и фосфорисцировала днем и ночью, так что никто никогда здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения Солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию мирового света. Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий. По-видимому, это уже пытались здесь проделать, если судить по распространенному проклятию Масаракш, что дословно означало «мир наизнанку». Кроме того, Гай рассказал о чисто абстрактной математической теории, рассматривавшей мир иначе. Теория эта возникла еще в древние времена, преследовалась некогда официальной религией, имела своих мучеников, получила математическую стройность трудами гениальных математиков прошлого века. Но так и осталась чисто абстрактной, хотя, как и большинство абстрактных теорий, нашла себе, наконец, практическое применение совсем недавно, когда были созданы сверхдальнобойные снаряды. Обдумав и сопоставив все, что стало ему известно, Максим понял, во-первых, что все это время выглядел здесь сумасшедшим, и что недаром его ментограммы включены в шизоидное волшебное путешествие. Во-вторых, он понял, что до поры до времени он должен молчать о своем инопланетном происхождении, если не хочет вернуться к бегемоту. Это означало, что обитаемый остров не придет к нему на помощь, что рассчитывать он может только на себя, что постройка нуль-передатчика откладывается на неопределенное время, а сам он застрял здесь, по-видимому, надолго и, может быть, Масаракш навсегда. Безнадежность ситуации едва не сбила его с ног, но он стиснул зубы и принудил себя рассуждать чисто логически. Маме придется пережить тяжелое время, ей будет безмерно плохо, и одна эта мысль отбивает всякую охоту рассуждать логически. Будь он неладен, этот бездарный замкнутый мир. Но у меня есть только два выхода — либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить. По-настоящему жить, как я хотел жить всегда. Любить друзей, добиваться цели, драться, побеждать, терпеть поражение, получать по носу, давать сдачи, все что угодно, только не заламывать в отчаянии руки. Он прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об истории и социальном устройстве своего обитаемого острова. С историей дело обстояло неважно. Гай имел из нее только отрывочные сведения, и серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна была раньше значительно обширней и владела огромным количеством заморских колоний, из-за которых в конце концов и вспыхнула разрушительная война с ныне уже забытыми соседними государствами. Война эта охватила весь мир. Погибли миллионы и миллионы, были разрушены тысячи городов, десятки малых и больших государств оказались сметены с лица земли, в мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемий. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели, положение было спасено огненосными творцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. С тех пор положение в значительной степени стабилизировалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Максим понимал, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального. Однако ясно было, что популярность огненосных творцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности оставалась Максиму непонятна, но дело было очевидно в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной. Такое понятие, как класс, для него не существовало, и противоречия между социальными группами он представить себе не мог. Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства — Хонти и Пандея, бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю не ясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и этого ему было вполне достаточно. К югу за приграничными лесами лежала пустыня, выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте целой группы стран, принимавших в военных действиях наиболее активное участие. О том, что происходит на этих миллионах квадратных километров, тоже не было известно ничего, да это никого и не интересовало. Южные границы подвергались непрерывным атакам колоссальных орд полудикарей-выродков, которыми кишели леса за рекой Голубая Змея. Проблема южных границ считалась чуть ли не важнейшей. Там было очень трудно, и именно там концентрировались отборные части боевого легиона. Гай прослужил в этих частях 3 года и рассказывал невероятные вещи. Южнее пустыни, на другом конце единственного материка планеты, тоже могли сохраниться какие-то государства, но они не давали о себе знать. Зато постоянно и неприятно давала о себе знать так называемая «островная империя», обосновавшаяся на 3 мощных архипелагах антарктической зоны. Мировой океан принадлежал ей. Радиоактивные воды бороздил огромный флот подводных лодок, вызывающе окрашенных в снежно-белый цвет, оснащенных по последнему слову истребительной техники, с бандами специально выдрессированных головорезов на борту. Жуткие как призраки, белые субмарины держали под страшным напряжением прибрежные районы, производя неспровоцированные обстрелы и высаживая пиратские десанты. Этой белой угрозе также противостоял легион. Картина всемирного хаоса и разрушения потрясла Максима. Перед ним была планета-могильник, планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь, и эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент. Максим слушал Радду, ее спокойные и страшные рассказы о том, как мать получила известие о гибели отца. Отец, врач-эпидемиолог, отказался покинуть зараженный район, а у государства в те годы не было ни времени, ни возможности бороться с эпидемией регулярными средствами, и на район была просто сброшена бомба. О том, как после смерти матери она, Радда, чтобы прокормить маленького Гая и совершенно беспомощного дядюшку Каана, по 18 часов в сутки работала судомойкой на пересылочном пункте, потом уборщицей в роскошном притоне для спекулянтов, потом выступала в женских бегах с тотализатором, потом сидела в тюрьме, правда, недолго, но осталась без работы и несколько месяцев просила милостыню. Максим слушал дядюшку Каана, когда-то крупного ученого, как в первый же год войны упразднили Академию наук, составили его императорского величества Академии батальон, как во время голода сошел с ума и повесился создатель эволюционной теории, как варили похлебку из кузнечиков и сорной травы, как голодная толпа разгромила зоологический музей и захватила в пищу заспиртованные препараты. Максим слушал Гая. Его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых и сторожевых легионеров, как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри, полулюди, полузвери, полусобаки. Слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ, которая создавалась ценой невероятных лишений в последние годы войны, которая, по сути, и прекратила военные действия, защитив страну с воздуха, которая теперь является единственной гарантией безопасности от агрессии с севера. А эти мерзавцы устраивают нападения на отражательные башни, продажные шкуры, убийцы женщин и детей, купленные на грязные деньги Хонти и Пандеи, выродки, мразь хуже всякого крысолова. Нервное лицо Гаи искажалось ненавистью. «Здесь самое главное», — говорил он, постукивая кулаком по столу, «и поэтому я пошел в легион не на завод, не в поле, не в контору, в боевой легион, который сейчас спасет все». Максим слушал жадно, как страшную невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что все это было на самом деле, что многое и многое из этого продолжало быть, а самое страшное и самое невозможное из этого могло повториться в любую минуту. Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах, игрушечными сделались его собственные проблемы. Какой-то там контакт, нуль передатчик, ломание рук. Грузовики круто свернули в неширокую улицу с многоэтажными кирпичными домами, и Панди сказал: «Приехали». Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился. Над кабиной выдвинулась длинная телескопическая антенна. «Выходи!» — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и легионеры посыпались через борта. «Первой секции остаться на месте!» — скомандовал Гай. Вскочившие было Панди и Максим снова сели. «На тройке! Разберись!» — орали капралы на тротуаре. «Вторая секция вперед! Третья секция за мной! Вперед! Марш!» Прогрохотали подкованные сапоги, кто-то восторженно взвизгнул. «Господа! Боевой легион! Да здравствует боевой легион! Ура!» — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь легионеров и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям. Сидевший справа от Максима, кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный как жердь, с белесым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах, у дверей стояли только капралы, стояли твердо, надежно, с неподвижными лицами, под беретами набекрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал: «Первая секция, выходи, стройся!» Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошел к строю вплотную и скомандовал надеть каски. Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнем, и скомандовал направо и бегом вперед. Он сам побежал впереди, неуклюже, ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под темную арку во двор, узкий и мрачный, как колодец, свернул по другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой. «Внимание!» — каркнул он. «Первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной, остальные останутся здесь. Капрал Гал, по свистку тройки ко мне наверх, на четвертый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим за мной». Он толкнул облупленную дверь и исчез. Максим, обогнав Панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с железными перилами, узкая, озаренная тусклым светом. Ротмистр резво через три ступеньки бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Тогда Максим на бегу снял с шеи автомат. На секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придется стрелять в людей, но отогнал эту мысль. Это были не люди, это были животные, хуже усатого крысолова, хуже пятнистых обезьян. Гнусная слякоть под ногами, мутный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение. Второй этаж. Кухонные ароматы, в щели при открытой двери испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посредине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят в пролет. Масаракш рычит снизу Панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в темном углу. Лица у них испуганно радостные. «Прочь! Вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвертый этаж, безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской, исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гоби, зубной врач, прием в любое время». За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит. Замок. По его черному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший Панди отталкивает его, приставляет дуло автомата к двери под ручкой и дает очередь. Сыплются искры, летят куски дерева, и сейчас же, словно в ответ, за дверью глухо сквозь протяжный крик хлопают выстрелы. Снова с треском летят щепки, что-то горячее, плотное, с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь. Там темно, желтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. За мной хрипит ротмистр и ныряет головой вперед навстречу вспышкам. Максим и Панди рвутся вслед за ним. Дверь узкая, придавленный Панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвет оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчетливо хрустят чьи-то вывернутые суставы. Большое мягкое тело застывает в безмолвном падении. Впереди в дыму ротмистр каркает: «Не стрелять! Брать живьем!» Максим бросает автомат и врывается в большую освещенную комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них все время кричит, уже охрип, но все кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина, белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистр стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается Панди. За ним легионеры волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним свое страшное черное лицо. «А где еще один?» — каркает он, и в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он как слепой идет на ротмистра, медленно поднимая два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» — кричит Зойза. Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек все-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову, и когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком. «Ну-ну-ну», — сказал ротмистр с непонятной интонацией. «Кладите этого сюда же», — приказал он Панди. «А ты», — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — «беги вниз и сообщи командирам секции, где я нахожусь. Пусть доложат, как у них дела». Зойза щелкнул каблуками и метнулся к двери. «Да, передай Галу, пусть поднимется сюда». «Перестань орать, мразь!» — прикрикнул он на стонавшего человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. «Э, бесполезно! Хлипкая дрянь, мусор! Обыскать!» — приказал он Панди. «И положите их всех в ряд, тут же, на полу, и эту тоже, а то расселась в единственном кресле». Максим подошел к женщине, осторожно поднял ее и перенес на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал. Желтых, оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил тахорга, и как это огромное, грозное на вид и беспощадное по слухам животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакала и что-то бормотала в смертной тоске почти членораздельно. «Кандидат Сим!» — гаркнул ротмистр. «Я приказал на пол!» Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами. Губы у него словно свело судорогой, и Максим понял, не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак. Он еще не знает их ненависти и их любви. Он поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй легионер пыхтя старательно выворачивали карманы арестованных, а арестованные были без памяти, все пятеро. Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошел, браво щелкнув каблуками. «Почему бросил автомат?» — негромко спросил ротмистр. «Вы приказали не стрелять, господин ротмистр». «Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр». Ротмистр, прищурившись, пускал дым в потолок. «Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык?» Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставление Гая. «Кто отец?» — спросил ротмистр. «Ученый, господин ротмистр». «Жив?» «Так точно, господин ротмистр». Ротмистр вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима. «Где он?» Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться. «Не знаю, господин ротмистр. Точнее, не помню. Однако то, что он ученый, ты помнишь? А что ты еще помнишь?» «Не знаю, господин ротмистр. Помню многое, но капрал Гал полагает, что это ложная память». В коридоре послышались торопливые шаги. В комнату вошел Гай и вытянулся перед ротмистром. «Займись этими полутрупами, капрал», — сказал ротмистр. «Наручников хватит?» Гай поглядел через плечо на арестованных. «С вашего разрешения, господин ротмистр, одну пару придется взять во второй секции. Действуй». Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги. Появились командиры секций и доложили, что операция проходит успешно. Двое подозрительных уже взяты. Жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «Тамба». Когда командиры секции вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как легионеры снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать. «Панди», — сказал он негромко, — «займись картинами. Только вот с этой осторожно, не попорти, я возьму ее себе». Затем он снова повернулся к Максиму. «Как ты ее находишь?» — спросил он. Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер свежо, женщине холодно. «Хорошая картина, господин ротмистр», — сказал Максим. «Узнаешь места?» «Никак нет. Этого моря я никогда не видел». «А какое видел?» «Совсем другое, господин ротмистр, но это ложная память». «Вздор! Это же самое! Только ты смотрел не с берега, а с мостика, и под тобой была белая палуба, а позади на корме был еще один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню. Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню?» «Масаракш!» — прошипел он и раздавил окурок об стол. «Не понимаю», — сказал Максим холодно. «Никогда в жизни ничего никуда не наводил. Как же ты можешь знать? Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим». «Я помню, что не наводил». «Господин ротмистр!» «Помню, что не наводил, господин ротмистр. И я не понимаю, о чем вы говорите». Вошел Гай в сопровождении двух кандидатов. Они принялись надевать на задержанных тяжелые наручники. «Тоже ведь люди», — вдруг сказал ротмистр. «У них жены, у них дети. Они кого-то любили, их кто-то любил». Он говорил, явно издеваясь, но Максим сказал то, что думал. «Да, господин ротмистр, они, оказывается, тоже люди». «Не ожидал?» «Да, господин ротмистр, я ожидал чего-то другого». Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил. «Я думал, что это действительно выродки, вроде голых пятнистых животных». «Голый пятнистый дурак», — веско сказал ротмистр. «Деревня. Ты не в лесу. Здесь они как люди, добрые, милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка». «А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно. «У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр», — ответил Максим. «А у вас?» «Что?» «У вас такой раздраженный тон», — сказал Максим, — «что я подумал, господин ротмистр, Каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. «Разрешите доложить! Арестованные пришли в себя!» Ротмистр поглядел на него и усмехнулся. «Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим легионером. Если бы не он, ротмистр Чачо валялся бы сейчас с пулей в башке». Он закурил третью сигарету, поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. «У тебя верный нюх, капрал. Я бы хоть сейчас произвел этого молодчика в действительные рядовые, Масаракш. Я бы произвел его в офицеры. У него бригадирские замашки, он обожает задавать вопросы офицерам. Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, капрал. Твой рапорт имел все основания, так что погодим пока производить его». Ротмистр поднялся, тяжело ступая, обошел стол и остановился перед Максимом. «Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он еще молокосос. Мы займемся его воспитанием». «Внимание!» — заорал он вдруг. «Капрал Гал, вывести арестованных! Рядовой Панди и кандидат Сим, забрать мою картину и все, что здесь есть бумажного, отнести ко мне в машину!» Он повернулся и вышел из комнаты. Гай укоризненно посмотрел на Максима, но ничего не сказал. Легионеры поднимали задержанных, пинками и тычками ставили их на ноги и вели к двери. Задержанные не сопротивлялись. Они были как ватные. Они шатались, у них подгибались ноги. Грузный человек, стрелявший в коридоре, громко постановал и ругался шепотом. Женщина беззвучно шевелила губами. У нее странно светились глаза. «Эй, Мак», — сказал Панди, — «возьми его на одеяло с кровати». «Заверни в него книжки, а если не хватит, возьми еще и простыню. Как сложишь, тащи все вниз, а я картину понесу. Да не забудь автомат, дурья голова. Ты думаешь, чего на тебя господин ротмистр взъелся? Автомат ты бросил. Разве можно оружие бросать, да еще в бою? Эх ты! Прекрати разговоры, Панди», — сердито сказал Гай. «Бери картину и иди». В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как Панди, спускаясь по ступенькам, во все горло распевает «Уймись, мамаша». Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошел к груди книг, сваленных на кровати на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде еще не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям. Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени как следует рассмотреть их. Максим упаковал два узла и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые, перекошенные стеллажи, темные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные, и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной та самая прозрачная женщина, и на коленях у нее мальчик лет 4 с изумленно раскрытым ртом, а женщина молодая, удовлетворенная, гордая. На второй фотографии красивая местность в горах, темные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня. Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.